Глава 18. «Так», — оседает на кровати муж. «Ты что, несчастлив?» «Не знаю, что испытываю от последней новости. Смешно ли мне? Или все же горько от того, насколько далеко у супруга зашло с его новой любовью? Ведь в глубине души хочется, чтобы он раскаивался и любил только меня одну. А эта связь была не более чем помутнением. Но поставив себя на его место, я понимаю, что ни о какой любви речи не идет, потому что мне не интересно даже смотреть на других мужчин, не то что заводить интрижки. Пусть и говорят, что мужчины устроены иначе, но для меня это не может быть оправданием их скотскому поведению, а мой любимый и единственный перешел все грани свинства». Это же такое счастье! Ребенок от любимой женщины! Говорю, а у самой горло спазмом сводит от боли. Не предполагала я, что у Богдана будут дети от кого-то другого, и что он будет называть другую женщину любимой. За все совместно прожитые годы я ни разу в нем не усомнилась. Слепо верила в нашу любовь, привязанность и в здравый смысл, который, кажется, совсем покинул моего мужа. «Ой, а какая прелесть! Две сестрички родят одновременно дядю и племянника. Будешь третий раз папой, и второй — дедом!» Из меня вырывается смешок. Смотрю на мужа, на его мрачное выражение лица, и один смешок перерастает во второй, а тот — в третий, и дальше не могу сдержаться. Хохочу, что есть мочи, не пытаясь даже остановиться. «Прекрати!» — слышу сквозь смех голос Богдана. «Прекрати!» — переходит он на крик. «Думаешь, это смешно?» «А чего ты ожидал от связи с родственницей твоей дочери, а?» Перестаю смеяться и смотрю на него. «Явно не детей. Мы предохранялись», — отвечает раздраженно. «Ты лично следил за предохранением?» «К чему это, если она пьет таблетки?» — дергает плечами супруг. «И ты уверен в том, что она действительно их принимает?» «На что ты намекаешь?» — фыркает он и пристально смотрит на меня. «Ни на что конкретное. Разве на то, что женщина, независимо от возраста, способна хитрить в том случае, если хотят заполучить определенного мужчину?» «Хочешь сказать, что она меня обманула?» — хмурится еще сильнее, а затем его брови взлетают вверх. «Ну зачем ей это? Она же... Ей же... Зачем ей так рано дети?» «Богдан, тебе под 50 лет, а ты все будто первый день на свете живешь. Ну как можно быть таким слепцом и глупцом?» «Нет же! Ася не такая! Она вообще не хотела влезать в нашу семью и хотела, чтобы все так и оставалось в тайне!» «Не такая, так не такая. Только теперь, пожалуйста, разбирайся с последствиями ее честности и искренности и принимай поздравления. И прошу, избавь меня от этого позора и давай как можно скорее оформим развод. Вряд ли тебя будет красить беременная любовница. Лучше все сделать как положено. Развод, новая любовь, свадьба по любви. И как итог этой свадьбы — ребеночек». «Совсем сбрендила!» Вскакивает на ноги муж и начинает ходить из стороны в сторону. «Зачем мне в жены малолетка? Да и ребенок! У меня есть дети, взрослые. Хочу понянчиться, к Вадиму могу съездить в гости. А все эти крики, пеленки, мне это нахрен не упало!» Богдан переходит на ругательство, и это свидетельствует о том, что он совершенно теряет контроль над ситуацией, и это ему не нравится. «А я-то тут при чем?» Смотрю на него, не отрываясь, думая, в какой именно момент моя жизнь превратилась в этот кошмар. «Ты...» «Ах, ну конечно. Я подложила под тебя подругу нашей дочки. Я научила ее лгать и манипулировать лоховатыми мужиками за 40, которые сами рады обманываться и считать себя настоящими мачо, ведь на них заглядываются девочки, годящиеся им по возрасту в дочери. Если бы не ты, она бы так не наглела. И вообще, Она не могла. Я у нее... Скажи еще, что ты был у нее первым. Раньше, слушая разговоры подруг о том, как их мужей разводит очередная охотница за деньгами, я не верила, что они так легко ведутся на всю эту ерунду. А теперь, оказывается, ведутся. Да еще как. Похоже, что эти девки действуют по единым методичкам. Да, первым. Но при этом она наверняка сразила тебя еще до того, как подарила свою невинность оральным мастерством. Что? Откуда? Богдан смотрит на меня ошалевшими глазами, а затем, будто очнувшись, морщится. Прекрати, это вообще тебя не касается. Ты прав, поэтому... Прошу тебя решать вопросы твоего дальнейшего размножения с теми, кого это затрагивает напрямую. А меня оставить в покое, дать честный развод и хотя бы сохранить добрые отношения ради детей. Я все еще хочу организовать для своей семьи настоящий праздник, а твои амурные дела меня отвлекают от этого. Я разберусь с Асей. Супруг дергается к двери. И, пожалуйста... Не посвящай меня больше в детали вашей любви. К тому же тебе придется еще объясняться с детьми. Их это не касается. Этот неприятный инцидент будет в скором времени исчерпан. Мне же снова хочется рассмеяться в голос. Кстати, это не отменяет того, что я не позволю тебе работать на Логинова. А вот это не касается уже тебя, говорю едва слышно. Но, кажется, моего благоверного теперь не заботит ничего, кроме незапланированного отцовства. Наверное, мне это на руку. Он будет занят разборками с любовницей, а я смогу подать заявление на развод. Стараюсь сконцентрироваться на этой мысли, не думая о том, какие эмоции вызывает у меня лично предстоящее отцовство супруга, потому что я уверена, что такая цепкая и продуманная девчонка ни за что не избавится от ребенка и выжмет из этого по максимуму. И хуже того, мне придется встречаться с ним, с его новой женой и их отпрыском на днях рождения моих внуков. От одной этой мысли мне становится нечем дышать. Но не успевают шаги за дверью затихнуть, как я слышу голос дочери. «Папа, если она родит, то ты мне больше не отец. Я отказываюсь от тебя. Не думала, что можно упасть еще ниже, но ты пробил дно!» «Вот так вот, Богдаш, это не касается твоих детей. А теперь кушай, не подавись!»